Глава 47. Драгомир. Уйти самому? Да как бы не так. По своей воле я бы ни за что не покинул сад и Дарину. Особенно, когда понял, каково это. Чувствовать, любить. Страстно желать непрерывно касаться нежного, хрупкого тела. Целовать и ощущать ответные чувства. Я действительно иду к полянке с домиком с твердой уверенностью, что сейчас снова буду что-то делать. Либо дрова рубить, либо копать, либо... Да мало ли дел. Упорно буду делать это до тех пор, пока Дарина, чуть успокоившись, не вернется. Пока буду ждать, подберу правильные слова. Расскажу все-все про дракона, про мор. Выспрошу, что же на самом деле случилось. Они захочут слушать снова. Просто сгребу в охапку и буду держать, пока она не поймет, что я не отпущу ее больше. И сам никуда не денусь. Но план планом, а на самом деле выходит совсем иначе. Я не выхожу на поляну. Я оказываюсь на краю леса, а рядом со мной пасется та самая лошадь. Вот как значит. Дракон не просто рычит, он ревет. Еще бы. Она та самая. Самая любимая. Самая желанная. Только что была рядом, а теперь... В руках склянка, которая наполнена бесцветной живой водой. Тем самым, что сейчас спасет жизнь и даст надежду. Тем, зачем я, как князь, должен был идти. Но ведь я прекрасно понимаю, что изначально я сделал выбор в пользу поиска Дарины. Но именно это привело меня к источнику. А Волхв был прав. Но то, что у меня в руках, ценно для меня не только водой. Склянка — вот то, что для меня сейчас ценнее. Вещь, которая поможет мне вернуться обратно. Ну что, идем? Хлопаю по шелковистому блестящему боку лошади. Надо отдать распоряжение, а потом возвращаться. В конце концов, разнести воду могут и без меня. Но у меня остались определенные вопросы. Мы идем по укатанной дороге прочь от леса к той деревеньке, где мы с дружинниками дрались с верговами. Надо же. Откуда отправился, туда и вернулся. Значит, и дорога домой ясна. Сад так намекнул. К деревне подхожу уже ближе к заходу солнца. Лошадь все это время покорно идет рядом, несмотря на отсутствие какой-либо упряжи. «Княже!» Калаяр вскакивает с крыльца, где сидел и строгал что-то для ребятни. «Слава богам!» Он зарос и, кажется, осунулся. Что-то не так? «Что нового, Калаяр?» Спрашиваю я, как только подхожу ближе. «Не чаяли тебя уже увидеть снова, князь?» Говорит он. «Месяц уж как тебя нет. Думали, уже мор или нечисть лесная тебя настигла». «Месяц?» Переспрашиваю, а сам понимаю, сколько за это время могло произойти. «Да, мой князь», — кивает он. «Уж дважды выезжал, искали тебя с Варной. По деревням ближайшим, даже в чащобу леса раз ездили. Да только и следа твоего не было». «Ранен был, но хозяйка сада выходила, спасла. Всех нас спасла», — говорю я, показывая склянку. «Нам надо в столицу снаряжать гонцов повсюду. И к брату деда моего. Где Варна?» «Так, князь...» Темнит что-то Калаяр. Не досказывает. «Говори как есть. Сейчас нет времени бояться и скрывать». «Так Варна ушла». В груди, как рой ос, начинает появляться неясная тревога. Дракон рычит, подтверждая смутное опасение. «Куда?» «Не знаю, мой князь. Мы с ней проезжали в одну из деревенек», — говорит Калаяр. «Там еще девчушка была забавная. Все про хозяйку говорила, что та ведьма и совсем не ведьма». «Ярика», — произношу вслух я. «Ты ее знаешь?» «Только ее мать. Собирайся, едем в столицу. Надо решать все постепенно. А учитывая, как у нас идет время, делать нужно все очень быстро». На всякий случай оставляю старости деревни немного воды на случай, если придет мор, и распоряжаюсь пустить гонцов по деревням в поисках Варны. Я бы должен о ней беспокоиться, как о своей названной сестре. Но дракон злится, не принимает ее. И, честно говоря, чем больше я думаю о ее поведении и поступках, тем больше у меня закрадывается подозрений. Как будто та маленькая девочка, которую приютил отец, вовсе не та Варна, которая пошла за нами в лес. А ведь я на это не обращал внимания. Слишком многое прощал, как это делал отец. мы находим более-менее сносную упряжь для лошади и отправляемся в путь. В этот раз то ли дорога кажется прямее, то ли я мысленно подгоняю себя, но мы оказываемся у ущелья к темноте, и там же разбиваем лагерь. «Моста нет, князь», — говорит очевидную вещь Калаяр, подбрасывая палки в костер. «Нам не перебраться». «У нас есть выбор», — усмехаюсь я. «Увы, дорога одна, и нам нужно ее пройти. Со мной за последнее время произошло столько всего, что кажется невозможным, что я уже перестал думать, что на этом пути есть что-то неосуществимое. Использую магию. Прихожу к решению я». «Опасно же, княже! У дракона сейчас есть цель». Объясняю Калаяру, но чувствую, что сам пытаюсь себя убедить. И он ради нее потерпит, и силы поделится. «Нам только туда добраться, а обратно я один вернусь. Куда могла уйти эта самовольная девчонка? Сначала за нами увязалась, а теперь и вовсе куда-то пропала. Но волнения за нее у меня нет ни грамма. Сейчас не до нее. На рассвете я призываю дракона и его силу. Рискую, сильно рискую. Хожу по самому краю превращения и безумия, но сейчас нужно именно так. Мы умудряемся создать фантом моста, который был. Его хватает на переправку нас с Калаяром, а вот лошадь, к сожалению, приходится оставить. Она на прощание встает на дыбы, как будто все понимает, а потом галопом убегает вдоль края ущелья. И снова дорога кажется гораздо быстрее. Мы оказываемся к столице уже к обеду, хотя это должно быть невозможно, учитывая, сколько времени нам потребовалось на дорогу туда, в сад. Или это он нас просто испытывал? Даже не удивлюсь. «Драгомир!» — кидается ко мне княгиня, когда мы с Калаяром входим в ворота. «Вернулся!» Она тянется обнять, но, видя мое выражение лица, отступает. В глазах мелькает догадка, плечи напрягаются. «Матушка, обращаюсь к ней я строго, но по традиции склоняю голову. Я уже все слезы выплакала», — причитает она, думая, что гроза прошла. «Ответь мне на один вопрос, княгиня». Высыпавший из изб народ затихает, глядя на нас. «Что ты сказала Дарине, моей невесте? И как она оказалась в порубе, а не в темнице?» Глаза княгини округляются, как и рот. «В чем ты меня обвиняешь? Свою мать! В уме ли ты, Драгомир?» Она расправляет плечи, пытаясь защититься, атакуя. «Отвечай на вопрос, матушка!» С тихим рыком говорю я. «Гнала ли ты ее прочь? Угрожала ли?» «Не ровня она тебе!» Выдает себя княгиня с головой. «А ты ничего не видишь! Волхва своего слушаешь! На гибель потащился за своей никчемной Дариной!» Еле сдерживаю дракона. «Свои ли слова ты говоришь, княгиня?» Слышится тихий, но уверенный голос волхва. «Или чьими-то недобрыми помыслами околдована?» Впервые за много лет волх вышел куда-то, кроме дома рода и своей избы. Он двигается медленно, с величием, которая характерна тем, кто знает и видит гораздо больше. «А тебе какое дело?» На лице княгини появляется оскал. «Иди в свою нору и не высовывайся!» На это волхв трижды стучит посохом по земле, и вокруг княгини появляется вихрь. Она рычит, словно боится его, а как только все заканчивается, обмикает так, что я едва успеваю подхватить ее. «Теперь ты видел истинное лицо Морока», — произносит волхв. «Продолжай идти за сердцем. Лишь оно осветит верный путь». Я собираюсь пойти за ним, задать вопросы, но он, словно видя мои намерения, качает головой. Значит, княгиня была околдована и действительно что-то сделала и сказала Дарине. А что насчет Варны? Она тоже под Мороком. Сейчас нет времени разбираться, как это было. Передаю заботу о княгине и ее слугам лекарю. А сам в ближайшие дни занимаюсь распределением живой воды и снаряжением гонцов в разные концы княжества. Несколько раз княгиня просит встречи, но дракон пока настолько на нее зол, что не хочу и не могу ее видеть. Для ее же здоровья. «Мой князь!» На пороге появляется кавалер с браслетом из ракушек в руках. «Забыл тебе передать. Когда я вернулся в деревню, это нашел в комнате Варны. Словно она забыла. Но ведь это не ее. Оберег. Тот самый оберег, что вел меня к Дарине. Значит, все-таки Варна. Змея. Не ее. Отвечаю я и забираю его. Он просто огненный. Грудь взрывается от ощущения опасности. Дарина, что-то не так. И тут происходит самое страшное. Дракон вырывается из-под контроля, и я совершаю самый первый, а может и последний в своей жизни оборот.